Немцы ожидали нас. В ситуации, аналогично нашей, они делали бы точно то же, что и мы сейчас, но мы упорно ползли вперед, распластавшись в грязи, чтобы распределить свой вес на максимально возможную площадь. Это было как плавать в патоке, с тем дополнительным неудобством, что наша патока отвратительно воняла и была нашпигована трупами. Я двигался быстро и прополз уже достаточно далеко, когда все вдруг пошло не так. Кто-то, то ли из наших, то ли из немцев, пустил осветительную ракету. С этими ракетами никогда не поймешь, кто их запустил. Они просто вспыхивают в небе, а затем падают, освещая порядочный участок местности. В такой момент, если находишься близко к противнику, как то было со мной, лучше всего лежать лицом вниз и надеяться, что пронесет. Так как я был в грязи с головы до ног, а к тому же заранее вымазал лицо сажей, меня вряд ли могли заметить, но и заметив, посчитали бы трупом. Как только ракета погасла, я снова пополз вперед. По моим оценкам, до цели нашей вылазки оставалось совсем немного. Я не знал, где находятся другие, но полагал, что они тоже приближаются к немецкой огневой точке, чтобы по сигналу младшего лейтенанта, возглавлявшего нашу группу, попытаться что-нибудь с ней сделать. Но тут вспыхнули три ракеты сразу, а затем затарахтели пулеметы. Я снова замер. Выгоревшие ракеты падают на землю с порядочной скоростью и громким, характерным шипением. Если такая штука угодит в человека, неизбежны серьезные ожоги, потому что даже в самом конце она представляет собой внушительный комок огня. И вот сейчас две ракеты шипели прямо над моей головой. Я совсем не хотел сгорать заживо, а потому вскочил на ноги и побежал. В тот же самый момент немцы возобновили обстрел, хотя мы планировали вылазку в расчете на, по крайней мере, получасовую передышку. Хуже того, к вящему моему ужасу, откуда-то слева, издалека, заговорили и наши орудия. В мелких рейдах, о которых не знает высокое начальство, всегда сталкиваешься с риском угодить под обстрел своих, но я-то попал в подобную переделку впервые. Когда посыпались снаряды, я припустил со всех ног, куда глаза глядят, образно говоря, потому что темнота была, хоть глаза выколи. Трудно сказать, сколько времени я плюхал по грязи. Может, 3 минуты? А может, и все 10? Затем до моего сознания дошло, что откуда-то справа доносится злобный, захлебывающийся пулеметный лай. Я напряг глаза, пытаясь найти в темноте хоть какое-то укрытие, и тут вспышка разрыва высветила совсем рядом, рукой подать, замаскированный каким-то хламом лаз, в глубине которого угадывалась завешенная грязным брезентом дверь. Я рванул ее и увидел согнутые спины трех немцев. Немцы самозабвенно строчили из пулеметов, а потому не слышали, как распахнулась дверь. Выхватить револьвер и перестрелять их в упор было делом 1 секунды. Они так и не увидели, кто их убивает. Ну что еще сказать? Я ничуть не горжусь этим эпизодом. Более того, даже тогда, в немецком блиндаже, я не испытывал особой гордости. Случилось так. А могло случиться совсем иначе, на войне как повезет. Больше всего мне хотелось немного посидеть, перевести дыхание, собраться с мыслями и только потом пускаться в обратный путь к своим. Однако обстрел усиливался, и появлялась опасность, что один из наших снарядов запоздало уничтожит замолчавшее пулеметное гнездо, а с ним и меня. Да и неумолчный звон полевого телефона не предвещал ничего хорошего. Скоро немцы встревожатся и пошлют солдат проверить, почему никто не берет трубку. Со всеми вытекающими последствиями нужно было уходить. Я вылез из блиндажа в грязь под снаряды и попытался сориентироваться. Обе стороны оживленно обстреливали друг друга, так что было нелегко разобраться, к какому из источников смерти должен я ползти. К несчастью, я сделал неверный выбор и направился вглубь немецкой обороны. Не знаю, как долго я полз, потому что к этому времени меня охватили страх, растерянность и отчаяние, подобных которым я не испытывал ни до, ни после. В наши дни мое тогдашнее состояние назвали бы модным словечком «дезориентация». Вскоре дело приобрело еще более скверный оборот, меня ранило, и, насколько я мог судить, серьезно. Осколок снаряда угодил в левую ногу, не знаю уж точно куда. В своей последующей жизни я попал однажды в автомобильную катастрофу, и все было очень похоже. Неожиданное потрясение, словно дубиной ударили. Немного спустя я осознал с левой ногой что-то не так. Я воевал 3-й уже год и ни разу не был ранен. Как это ни удивительно, очень многим людям удавалось пройти войну без единой царапины. К слову сказать, газы тоже меня миновали, хотя были случаи, когда их применяли буквально в 2 шагах от наших позиций. Я видел очень много раненых и потому страшился разделить их участь.